Глава 18. Виктор Гримани вышел Мар навстречу. Сладким теперь пахло так сильно, что становилось даже неприятно. «Не ходите без парасоля», — сказал он, приближаясь к ней, «особенно если не привыкли к такому солнцу. Доброе утро, сеньор Гримани. Возможно, вы удивитесь, но парасоля у меня нет. В Каламбрессе куда нужнее обычный зонт. Тогда вы могли бы воспользоваться экипажем». Мне не терпелось поскорее увидеть Асьенду. К тому же, после стольких дней на корабле, прогулка будет мне как нельзя кстати. К ним вместе с управляющим подошел Дон Педро. Мар внимательно осмотрела Фрисиного супруга. На нем был легкий костюм из светлого льна с жилетом в тон. Одной рукой он держал шляпу из пальмовых листьев, украшенную широкой грагроновой лентой. Другой — трость, рукоять которой была вырезана из слоновой кости, и из кармана жилета свисала золотая цепочка от часов. «Вы заблудились?» — спросил он. Мар не успел ответить. «Не стоит разгуливать по Батею, словно по Испанской площади, сеньорита», — посоветовал ей управляющий Паскаль. «На вас может наехать всадник или запряженная валами повозка». «Если всадник и мог ее сбить», — подумала Мар, то медленно плетущиеся валы угрозы собой точно не представляли. Даже если она упадет им под ноги, ей хватит времени увернуться. «Не стоит беспокоиться», — любезно ответила она. «К тому же Салита — замечательный проводник». Та с гордостью улыбнулась. «Вы уже видели птиц?» — обратился к ней Дон Педро. Мар взглянула на Виктора. Он жестами призывал ему подыграть. «Пока нет». «Сегодня они держатся далеко, поэтому можно и погулять». «Пойдемте, Дон Педро», — поспешил вмешаться Паскаль. «Дома вас ждет Фрисия на маковый чай». Повернувшись к Мар, Дон Педро обратился к ней в полголоса. «Терпеть не могу этот чай. Он горький и чересчур пряный, и пить его можно, лишь изрядно подсластив. К счастью, сахара у нас хватает, не так ли?» Улыбнувшись, он проговорил еще тише. «Хотя иногда, когда Фрисия не видит, я выливаю это пойло на землю в саду. Пусть это останется между нами». Дон Педро в знак уговора подмигнул Мар. Надев на него, словно на ребенка, шляпу, Паскаль повел его к кабриолетке. Кучер поспешил подставить ему скамью, по которой тот легко влез в экипаж. Паскаль устроился рядом, а кучер оседлал лошадь. «Как долго он болен?» — спросила у Виктора Мар, глядя им вслед. «С предыдущего сбора урожая. Ни с того ни с сего начал говорить какую-то нелепицу. И с тех пор он как сам не свой. Хотя порой, к всеобщему удивлению, на него находит озарение, как, например, сегодня. Честно говоря, будь я женат на Фрисии, мне бы тоже повсюду мерещились зловещие птицы». Мар не ожидала подобного прямодушия и решила продолжить разговор в том же духе. «Фрисия, как я понимаю, не без греха. Но если вам она так не нравится, то почему же вы здесь работаете?» «Потому что здесь высококлассный завод, оснащенный всем необходимым для производства лучшего на острове сахара. А пользоваться передовыми технологиями в стремлении к совершенству и есть моя обязанность». «И у вас получается?» «А вы как считаете? Уже попробовали наш сахар?» «Один кусочек в кофе. Он придал ему приятный вкус. Кофе здесь слишком уж горький». «Как? И вы им даже не полюбовались, прежде чем бросить его на мутное черное дно чашки?» Мар посмотрела на хмурое лицо Виктора, в глазах которого сверкнул шутливый упрек. Вдруг у нее в груди зародился жар, который, поднявшись, разлился у нее по щекам. Она покраснела. Возможно ли? С ней никогда прежде не случалось ничего подобного, и она как могла подавила смущение, посчитав его нелепым и неуместным. «Мне очень жаль», — призналась она. «Я бросила его в темную пучину без малейшего сострадания». Виктор слегка улыбнулся и, схватившись за сердце, прикрыл глаза. Затем серьезным видом произнес: «В следующий раз обязательно им полюбуйтесь. Кристалл зарождается в поле. В мельницу попадает тростник, пропитанный потом, а нередко и кровью. Каждый кусочек сахара — это плод тяжкого труда, сеньорита Мар. Не будьте к нему равнодушны. Не в силах оторвать от него взгляд, Мар кивнула, и лицо Виктора вновь смягчилось. Взяв ее под руку, он повел ее туда, где было не так шумно. Державшая за юбку Мар Салита последовала за ними. Пока они беседовали, девочка мечтала об обещанном платье. Вдруг взгляд Виктора помрачнел. «Глубоко сочувствую ваши потери», — произнес он. «Боюсь представить, через что вы сейчас проходите». Отец до сих пор не смирился, что больше никогда ее не увидит. С этими словами Мар сама пришла в волнение. Ее губы едва заметно дрожали, и единственным ее желанием было занять себя на весь день и вернуться домой к вечеру уставшей, стараясь не впасть в отчаяние, в котором утопал ее отец. «Простите, что напомнил вам об этом», — добавил Виктор. «Я лишь хотел выразить свои соболезнования. Уверен, что она была удивительной женщиной». Мар взглянула на него, и синева ее глаз наполнилась грустью. «Была. Я не понаслышке знаю, какие несчастья случаются в подобных плаваниях. Вы много странствовали? Вы, правда, ждете от меня ответа на этот вопрос?» При виде растерянной Мар Виктор улыбнулся и поспешил объясниться. «Знаю, что моя нареченная многое вам обо мне рассказывала. Она сама призналась, что читала при вас все мои письма. Она очень наивна, а подобное простосердечие в наше время — настоящая редкость. Вас это смущает? Нисколько. Было бы нелепо с моей стороны беспокоиться о подобных мелочах, особенно когда в каждом своем письме она рассказывала о вас». Вскинув бровями, Мар испуганно выдохнула. Виктор Гримани определенно не привык деликатничать. «Вам известно, что я? Она говорила вам про...» «Про ваш отказ?» Виктор широко улыбнулся. «Разумеется. Простите меня. Не принимайте на свой счет. Я даже портрета вашего не видела». «Это что-то бы поменяло?» «Боюсь, что нет. Спасибо за честность». Из котельной вышел рабочий и попросил мастера вернуться. Искрившиеся на солнце янтарные глаза Виктора задержались на Мар. Слегка поддавшись к ней, он негромко произнес: «Больше я об этом никогда не заикнусь, но сказать должен. Мы могли бы стать замечательной парой. Порой достаточно одного взгляда, хотя сдается мне, что я знаю вас довольно хорошо. Я могу прочесть ваши мысли, и вы бы удивились, насколько я близок к истине. В своих письмах ваша юная ученица подробно описала вашу страстно увлеченную личность, вашу одержимость тем, что вам дорого. И меня эти качества восхищают». В дерзости, силе и прямоте этих слов Мар узнала того самого Виктора Гримани из переписки, который не страдал излишней скромностью и не стеснялся в выражениях. Пока он ждал ответа, сердце Мар бешено колотилось. Солнце теперь утомительно припекало голову. Салита сидела возле нее на корточках и, безучастная к разговору, наблюдала затянувшейся по земле нитью муравьев. «Страсть — причина всех в мире безумств», — отважилась она сказать ему в ответ. «Но жизнь без страсти граничит с глупостью». Они молча переглянулись. Впервые в жизни ответ мужчины оставил ее без слов. В присутствии Виктора Гримани она терялась. «Наденьте шляпу». С этими словами Виктор отвернулся и, спрятав руки в карманы и опустив взгляд в землю, словно что-то разыскивая, направился в котельную. На входе его дожидался оператор. Мар глядел ему вслед, пока он не скрылся из виду. Затем она взяла Салиту за руку, и они пошли дальше. Та обернулась, желая проверить, куда же направились муравьи, но большие шаги Мар заставили ее перейти на бег. Немного поодаль та Там, где кончалось здание котельной, Мар остановилась, глядя на кучу мальчишек, грузивших тростник в подъемники, которые затем доставляли его к дробильным машинам. Под присмотром зевавшего от скуки всадника эти мальчишки, которым на вид было лет 12, повторяли за старшими песни. По дороге им встретились две запряженные валами повозки, груженные недавно срезанным тростником. Дорога пахла бычьими испражнениями, разлагавшимися под лучами палящего солнца. Едва миновав газовый котел с отходным домом, где хранились остатки перемолотого тростника, использовавшиеся затем как горючее, они тут же услышали хрюканье свиней, доносившиеся из пристроек, служивших препятствием для поджогов. Если взорвутся газовый котел с отходным домом, то вместе с ними на воздух взлетят и свиньи рабочих. Обо всем об этом Мар вещала солито своим особым манером выражаться. В бараках все было иначе. В нос Мар ударил резкий запах крови. Из стороны в сторону носилась босоногая, раздетая детвора. Они преследовали куриц и все то живое, что ползало, летало или бегало в их присутствии. И каждый зажимал зубами кусок тростника. Мар растерялась, не зная, куда идти дальше. И Салита, потянув за юбку, повела ее меж бараков, поделенных на отдельные жилища для каждой семьи. Это были темные, плохо проветриваемые примитивные хижины, вокруг которых грудились всевозможные отбросы. Кошки с собаками обнюхивали окровавленные остатки, притягивавшие тучи мух с комарами. «Кто живет в том бараке?» — поинтересовалась Мар, указывая на стоявшую в отдалении большую постройку, которая посреди всей этой гнетущей обстановки стала для нее глотком свежего воздуха. «Китайцы, ниняма». Мар попыталась отыскать взглядом хотя бы одного азиата. Их нетрудно узнать по коническим шляпам. Она видела несколько вчера, когда они проезжали по тростниковым плантациям. Теперь же не было никого. Как не было ни мух, ни помоев вокруг хижины. О китайской культуре она знала лишь, что они чинили все, что сломано, и чистили все, что грязно. И в этих представлениях Мар убедилась воочию. Вскоре она начала привлекать к себе внимание, слишком уж выделялась на общем фоне. Высокая светловолосая Мар выглядела крайне решительно, так что даже встречавшиеся ей на пути мужчины снимали перед ней шляпы, а женщины, кто ощипывал кур, кто ополаскивал в тазах перед бараками тушки, всем своим видом давали понять, в этой части асьенды ей не рады. Возле хижин почти не было ни деревьев, ни цветов, лишь покрытые пылью заброшенные пустыри. Лечебницей служила деревянная постройка с соломенной крышей. На крыльце в креслах-качалках отдыхали трое больных, шедших на поправку. Едва заметив Мар, они тут же устремили на нее взгляды. Нисколько не смутившись, Мар взошла по ступеням лечебницы и поздоровалась с ними. Двое тут же поднялись и, сняв знак приветствия шляпы, попытались помочь третьему, чья раненая правая нога лежала на грубо отесанном деревянном табурете. «Оставьте его», — сказала она, осмотрев незабинтованную рану. «Мачете?» — уточнила Мар, осмотрев четкий и ровный порез под коленом. Прежде чем ответить, он переглянулся с остальными и совершенно растерянно кивнул. «Отгоняйте от раны мух!» Все трое спешно закивали, раскрыв от удивления рты. Никогда прежде нога белой женщины не ступала по их землям. Никогда прежде белая женщина с ними не заговаривала. Все трое родились в Асьенде и ни разу не покидали ее пределов. Им были незнакомы даже располагавшиеся по соседству земли колонов. Ошеломленные, со шляпами в руках, они не сводили глаз с Мар, которая тем временем уже заглядывала в небольшое отверстие, служившее окном, через которое выходил наружу застоявшийся внутри запах гнили. Она насчитала 20 разложенных на полу подстилок, и все были заняты. «Вам здесь не мето, сеньора», — Мар обернулась на раздавшийся из открытой двери голос, принадлежавший высокому худощавому старику с седой бородой и резкими чертами лица. Перед ней, догадалась Мар, стоял он, Манса Мандинга. Подойдя ближе, она протянула ему в знак приветствия руку. Манса Мандинга взглянул на нее с такой растерянностью, что Мар тут же поняла. Впервые в жизни ему протягивала руку белая женщина. Мар Альтамира, дочь нового доктора в Асьенде, медсестра. А вы, должно быть, Манса. Руки в ответ Манса не протянул, и Мар опустила свою. «Мы приехали вчера, и я бы хотела узнать, как вы. То есть я слышала, что во время сбора урожая лечебница полна тех, кто терпит увечья». «Тепит?» — удивился он. «Здесь не тепит. Здесь лечится. Я просто хочу вам помочь. Белые не лечат чёных. Чёных лечат чёные. Но я могу быть вам полезной, хотя бы женщинами». Мар отказывалась уходить. Салита тянула ее за юбку, поторапливая ее. «Пошлите, Ниня-ма. Немного участия вам не повредит. И я умею лечить. Я изучала медицинскую литературу и уверена, что мои знания вам пригодятся. У нас здесь свои плавила». Отец Мигель говорил им, что Манс родился в Африке и что урожденные африканцы изъяснялись по-испански с большим трудом. Однако Манса выражался весьма ясно. Салита снова потянула ее за юбку. И теперь Мар к ней прислушалась. Как-нибудь в другой раз. По крайней мере, ей удалось хотя бы познакомиться. Мар сосчитала. Барак отделяли от дома 320 шагов. Ничейная земля в 320 шагов, по которой перемещались валы, повозки и всадники, разделяли два полярно противоположных мира. В дом Мар вошла в мрачном настроении. В горле у нее пересохло. Сидевшие возле бараков женщины никак не выходили у нее из головы. О чем они думали при виде ее? В глазах женщин, живших в условиях на грани с рабством, она увидела невероятную силу. Сквозь привитую хозяевами напускную кротость в их взглядах проступала свободолюбивая, горделивая природа, затаившаяся в ожидании чего-то. Как бы ей хотелось сесть рядом с ними, расспросить их о жизнях и сделать для них что-то, что в ее силах. Ведь положение женщин при рабстве было примитивнее мужского, и его отголоски так никуда и не исчезли. Покорность отцу, брату, дяде, супругу, маски прогресса, отсутствие возможностей, политическое и социальное подчинение, полученное по праву рождения клеймо, из-за которого женщина за всю жизнь могла не достичь своих устремлений. Глядя на такие условия существования, Мар ощущала себя не вправе жаловаться. Однако ее не покидали мысли о том, что мир ничего не знал ни о способностях женщин, ни об их характере, ни об их сокровенных желаниях. Опустив взгляд, она увидела все еще державшуюся за юбку Салиту, не сводившую с нее своих черных глаз. Мар провела рукой по ее щеке, даже не догадываясь, что никогда прежде Салита не ощущала человеческой ласки. От ее прикосновения Салите стало так хорошо, что она расплылась в широкой улыбке. Они стояли перед домом. Когда они взошли по ступеням на крыльцо, прозвучали 9 ударов колокола, ознаменовавших полдень. Дома их ждала залитая слезами Баси.